Мои личные пожелания. Я должен с вами попрощаться и дать напутствие в дорогу. Воспользуйтесь правом, полученным вами при рождении. Пусть вам сопутствует успех и изобилие, душевное и материальное богатство. Пусть ваша жизнь будет наполнена здоровьем, счастьем и покоем. Желаю вам найти смысл жизни, работая над тем, что доставляет вам удовольствие, соответствует вашим способностям и приносит пользу окружающим. Желаю вам развивать таланты, которые помогут вам найти для себя достойное место на этой планете. Желаю вам постоянно учиться и расти, чтобы добиться максимума того, на что вы способны. Желаю вам найти свое предназначение в том, чтобы делиться своим счастьем и богатством с окружающими людьми. Сделайте свою жизнь шедевром.